Видно, никогда потом не мог он уже забыть этих нескольких месяцев предсмертного страха, когда, отстраненный от работы, ошельмованный и проклятый, дрожал он в своей квартире, ожидая неизбежного ночного стука в дверь. Миновала опасность, вернулись должности и чины, стало даже, возможно, без риска блеснуть обширными философскими знаниями, но уже до конца жизни не мог он избавиться от какой-то подобострастной суетливости и потливой дрожи в руках, когда вызывали его туда. По роду работы вызывали его часто, запросто, как своего человека, подчеркивали доверие, уважение, и это доставляло даже какое-то тайное наслаждение, пробуждало неодолимое желание блеснуть, угадать с полуслова, а то и вовсе без слов, и уж сделать так, так сделать, ну не подкопаешься. Действительно ценили его за тонкость, за интеллигентность. Мало ли как извивается гениальная линия партии. Вчера ленинцы сажали сталинцев, завтра наоборот, и каждый раз жди комиссии, расследований. При Лунце же можно было спать спокойно. Он никогда не халтурил, не то что другие. Чего проще? Подобрал свою комиссию и штампуй любой диагноз, ума не надо. И глядишь, вчерашний политкомиссар получил диагноз врожденного идиотизма, а безупречный в прошлом партийный работник – алкоголизм третьей степени. Так и жди беды. Лунц же умел так подобрать диагноз к особенностям человека, такие фактики раскопать, так психологически подготовить своего подопечного, что хоть международной комиссии показывай. Конечно же, он не признавал теорию Снежневского, для которого все шизофреники, в крайнем случае, вялотекущие, то есть такие, что шизофрению у них может обнаружить один Снежневский. В этой теории Лунц вполне справедливо усматривал угрозу своему положению чистых дел мастера. Кому он нужен со своими тонкостями, если любой человек шизофреник, стоит только показать его Снежневскому? Разумеется, не знал я тогда всех этих подробностей, а только много раз по вечерам, рассуждая с ним о Бергсоне, Ницше или Фрейде в его кабинете под литографией с изображением великого французского гуманиста Пинеля, освобождающего душевно больных от цепей, я терялся в догадках, зачем он на меня время тратит. Ведь сам же говорит, что не назначен в этот раз быть моим экспертом, не судебное у меня дело. От скуки, что ли? Внешне своими толстыми выпуклыми очками и непомерно широким ртом напоминал он огромную жабу, особенно когда под конец наших философских бесед вдруг задумчиво квакал. «Интересно, что с вами дальше-то будет?» Словно мы весь вечер только об этом и говорили. Про себя же думал, наверное, как это они рассчитывают без меня выкрутиться. Может, позовут еще? Весной, наконец, прислали по распоряжению ЦК нейтральную комиссию из 4 профессоров решать мой запутанный вопрос. КГБ просто пошел по самому легкому пути и добился включения в эту комиссию 2 сторонников Снежневского, Морозова и Ротштейна. Лунц, хотя в комиссии не был, на заседании присутствовал и свое мнение высказал. Меня вызвали всего 5 минут, и я, конечно, постарался не дать им никаких симптомов. Но это их почти не интересовало. Основной спор шел у них о вопросах теоретических, имевших ко мне только косвенное отношение. Как и следовало ожидать, голоса разделились поровну. 2 профессора находили у меня вялотекущую шизофрению, 2 не находили. Опять была полная неясность в будущем. Снова Лунц с любопытством поглядывал на меня. Что-то со мной дальше будет. Так досидел я до лета. Не знаю действительно, чем бы это все тогда кончилось. Может, так бы и сидел в институте сербского до сих пор. Скорее всего, конечно, прислали бы еще одну комиссию, уже целиком состоящую из сторонников вялотекущей шизофрении. И сейчас то, что осталось бы от меня, находилось бы где-нибудь в Ленинграде или с глаз подальше, в одной из открытых за это время провинциальных спецбольниц. Но дело успело приобрести слишком широкую огласку. По поручению международной амнистии в Москву приехал английский юрист господин Элман и обратился к директору института сербского Морозову с просьбой принять.